Поворот. Внезапные тройняшки. За обедом инженер сказал, что больше времени на подготовку у них не осталось. Второй из оставшихся реакторов скорее всего сдохнет в ближайшие пару дней, а на одном они мало что продержаться смогут не больше года, так и провести эксперимент возможности не останется. Поэтому все молча перешли в зал информатория и расселись по указанным библиотекарем креслам. А когда люди, глубоко вздохнув, приготовились к неизбежному, штурмовик, пробормотав про себя что-то явно нецензурное, постарался всех успокоить. «В любом случае нам там хуже не будет». «Ну да», — с легкой ехицей в голосе ответил ему навигатор, «хуже-то не бывает». «Ну что, поехали». Народ замер, но в зале ничего не изменилось. Наверное, система не поняла команду, приняв ее за вопрос, недовольно произнесла медик, «так что попробуем снова». «Поехали». И снова ничего заметного для взгляда, да и прочих человеческих чувств, не произошло. Не иначе, как система начала что-то подозревать, нервно рассмеялся инженер. «Внимание системе! Команда, поехали!» Спустя несколько секунд библиотекарь решила высказать все, что она по этому поводу думает, но на куполе внешнего наблюдения, постоянно показывающем Землю, на темной стороне планеты внезапно вспыхнуло множество огоньков. Вероятно, простым взором ни один человек их и разглядеть бы не смог, но система, специально запрограммированная на отслеживание любой активности на планете, огоньки эти усилила, и полулежащим в креслах людям показалось, что наверху вспыхнула какая-то праздничная иллюминация. «Вроде сработало», — довольным голосом прокомментировал увиденный штурмовик, «но тогда непонятно, почему мы еще здесь. Думаю, что это ненадолго», — попробовал успокоить его навигатор. «Нам теперь осталось подождать завершения текущего кванта времени, и у нас осталось 137 секунд, даже меньше, и бояться все равно нечего. Там мы ведь теперь живы», высказала свое мнение библиотекарь. «Там по крайней мере один из нас когда-то был жив», сердито уточнил инженер, «но и это не может не радовать. И надеюсь, что выживший об остальных все же помнил. А судя по той иллюминации, нас вообще вся планета помнит», заметила медик, «и это внушает». Что именно внушает это, никто не узнал. И даже на Земле никто не заметил, как на огромной высоте бесследно исчезла гигантская космическая станция. Хотя ведь ее никогда и не было. Глава 1. Поручик Лавров открыл глаза и тут же зажмурился. Свет показался ему слишком уж резким. Но слишком яркий свет был лишь наименьшей из проблем, а другая проблема буквально требовала скорейшего разрешения, поэтому поручик снова приоткрыл глаза и постарался подняться. И это ему удалось. Но в следующий миг он понял, что почему-то мундира на нем нет, да и исподнее, по крайней мере снизу, отсутствовало. Свое недоумение открывшимся фактом он выразил в традиционной офицерской краткой, но изумительно емкой фразе, и немедленно получил на свой вопрос исчерпывающий ответ. «Вы, ваш брат, вчера обделаться изволили, так что все стирать пришлось, но я сейчас одежу ваши принесу, а если вам по малой нужде, то под кроватью ведро стоит. Да вы не смущайтесь, баб здесь нет», и в поле зрения офицера показался вольнопер Горбатов, исполняющий обязанности батальонного фельдшера. «Да вижу я, сейчас ведро вам на табурет поставлю, вы за спинку кровати держитесь». Решив первую проблему, поручик повернулся к фельдшеру, чтобы уточнить еще один вопрос. «А как, вас вчера контузило, снаряд австрийский недалече взорвался и вас куском глины изрядно по голове зацепило, а в таком разе любой опорожняется, мне в подобном виде каждый второй доставляется, так что вины вашей тут нет, да и знает об этом почитай, что никто. Вас мои же санитары и нашли, и сюда принесли. Я как раз в этой избе что-то вроде госпиталя устроил, даже кровати натаскать успел. И сколько я тут у вас, вольнопер он, конечно вольнопер, нижний чин, но Горбатов мало что был сыном изрядного сибирского промышленника, так еще и успел 3 года в институте медицинском отучиться. В Германии, а нынешней весной в армию и записался, не желая вольнослушателем в столичном университете быть, так что все офицеры полка к нему относились как к ровне и вежливость в общении соблюдали. Вчера вас принесли, ближе к полуночи, так что, получается, не более полусуток, но я думаю, что вам еще бы денек-другой у меня побыть стоило, а на взводе кто останется? Поручик задал вопрос совершенно риторический, но все же с определенным смыслом. Унтер Савельев, который мог бы его временно подменить, 3-го дня с тяжелым ранением был отправлен в госпиталь. «Пока, я мыслю, никто. А вам теперь о взводе своем больше и думать нужды нет, вам о роте думать придется. Кроме вас-то в роте офицеров и не осталось. Снаряд ваш, он и избу снес, в которой все офицеры собрались. Там живых только двое осталось, но и тех уже в госпиталь отправили. Капитан он, скорее, выживет, а вот прапорщик Зимин. Так ведь, батальонный, слава богу, на собрание ваше не успел. Но батальон целиком ночью уже заменили и наш отвели за вторую линию на пополнение, так что 3 дня вы можете отдыхать и ни о чем особо не беспокоиться, разве что здоровье свое поправлять. Да, здоровье, голова у меня что-то побаливает, то есть просто раскалывается, у вас микстуры какой или порошка. Если голова болит, то значит она у вас есть и вы живы. Мудро, но и сил терпеть больше нет, а от боли не ору, потому что даже орать больно. На свет смотреть тоже больно, да. Сейчас вот, держите. Вообще-то в списке дозволенных препаратов сие не значится, но в моих краях это китайцы пользуют, и боль сия гадость утоляет. Но потом снова она начаться может, и я вам советую терпеть столько, сколько сможете. Опий в привычку входит, и если его часто употреблять, то ничего хорошего у вас в жизни больше не будет. Ну как, полегчало? Спасибо, доктор. Но опий вроде не жидкий, или китайцы другой какой делать научились? Это раствор опия, на водке, действует очень быстро, однако и привыкают к такому люди еще быстрее, так что до завтра хоть орите, хоть стреляйтесь от боли, больше его я вам не дам, но вы заранее бояться не начинайте. Сейчас я вам иной настойки налью, которая боль не прячет, а лечит, вы ее выпейте и ложитесь, боль лучше переспать, а с опием вы как раз уснете быстро. Только сначала фокус с ведром повторите. Опий, он злой, все чувства притупляет, с ним вы можете и не проснуться вовремя. А прачку здесь найти у нас не вышло. В следующий раз поручик проснулся, когда за окном было уже темно. И проснулся он с тяжелой головой, но не от того, что голова по-прежнему болела, хотя и гораздо слабее, а потому, что снились ему какие-то кошмары. Обычные военные кошмары, но не совсем обычные. Во сне он почему-то сидел в рубке какого-то корабля, который плыл не по воде, а по земле, или даже над землей, и почему-то и звали его другие люди именем Нави. Впрочем, удивило его не это, а то, что уже проснувшись, он подумал, а ведь говорил мастер Штурм, что анестетиками злоупотреблять в боевых условиях не стоит. Подумал и вдруг понял, что он знает, что такое эти анестетики. Впрочем, во сне он увидел, или придумал, и кое-что интересное. И пока сон не забылся, быстро нарисовал увиденное, а затем пришел Горбатов, осмотрел его, дал выпить стакан какой-то противной микстуры, и поручик снова провалился в сон. Но на этот раз кошмары его уже не мучили, а может быть он их просто не запомнил, так что наутро его благородие поручик Лавров проснулся в бодром состоянии духа и с относительно приличным самочувствием, то есть голова еще побаливала, но он решил, что сегодня он сможет уже обойтись и без микстур, потому что дел было много, и дел срочных. Все же война на дворе, и надо сделать очень много разного, чтобы в этой войне хотя бы не погибнуть. Потому что, чему он сам удивился, внутри него крепло убеждение, что погибать ему категорически нельзя. Он должен выжить, причем любой ценой, выжить в оставшиеся 2 с лишним года войны, ведь на дворе было всего лишь 3 сентября 2015 года. Осенью Федька заболел, причем заболел прямо на работе. То есть он просто стоял у верстака, и вдруг голова начала болеть так, как будто ему по ней киянкой вдарили со всей дури. Федька от боли такой просто упал возле верстака на пол и кататься по полу начал, завывая, но ему повезло. Мастер приказал 2 таким же ученикам оттащить страдальца к доктору. Как его тащили, Федька не помнил, но очень хорошо запомнил, как доктор, оглядев мальчишку, произнес: «Надо же, такой молодой, а уже удар. Зря вы его ко мне притащили, все одно помрет. Ладно, есть у меня лекарство боль утишить. Оно, конечно, от кашля, но боль снимает, пусть парнишка хоть помрет спокойно, воплями дикими меня не беспокоя. Что, выпил? Ложись вот туда, на топчан». Боль быстро утихла, и почему-то Федьку сразу потянуло в сон. И уже засыпая, он услышал, как доктор сказал одному из притащивших его в больничку парней: «Вот тебе записка, передай мастеру, что 2-го я пока у себя оставляю, потому что как этот бедолага помрет, кого мне еще за приставом посылать». Однако парнишка все же не помер, хотя и проснулся с сильной головной болью. Не такой сильной, как давеча, но от боли его все же тошнило. И тут Федька подумал, что даже хорошо, что вчера ему пришлось поголодать. А доктор тому, что мальчишка все же проснулся, очень удивился, настолько удивился, что даже велел ему чаю сладкого кружку сделать. А когда Федька ее выпил, при этом почему-то тошнота быстро прошла, сел рядом и принялся его расспрашивать, что у него болело и как. И в ходе расспросов парень узнал, что проспал он почти сутки, что после столовой ложки героиновых капель вроде и нормально, а заодно выяснил, что никакого удара у него, очевидно, и не было. Хорошо, что по закону завод был обязан больничку обустроить для рабочих. Это ему тоже доктор рассказал, сказав, что если парень не врет, то без больнички и капель этих он бы от боли такой силы точно бы помер. Ну а раз голова у парня больше не болит, доктор поморщился, но написал Федьке бумажку о том, что получил он болезнь от работы, а потому его и выгнать нельзя. И за 4 дня болезни, то есть еще 2 дня, завод должен ему выплатить по полтиннику без любых вычетов, а вот выгнать с работы до конца месяца его тоже закон запрещает. Завод-то сормовский немцам принадлежал, а русские люди из-за войны как могли старались немцев обездолить, не дать им прибыли получать, так что вроде доктор и наврал немного, а у немца на 2 рубля меньше прибытку получится. А до конца месяца еще оставалось почти 2 недели. На календаре пока еще было 8 октября 2015 года. Мария Федоровна внимательно смотрела, как ученицы прогимназии из руководимого ею класса пели на рождественском концерте. Конечно, Татьма далеко не столица, но и здесь люди и детям старались образование дать получше, и веселиться умели неплохо. В прогимназии сначала хотели спектакль поставить, но из-за отсутствия учеников мужского пола собрать труппу не вышло и решили ограничиться концертом. Исполняли песни девочки неплохо, а вот в оркестре вторая скрипка постоянно фальшивила, и это вызывало у Марии Федоровны гримасы недовольства. Стоящая рядом учительница музыки тоже морщилась, но терпела, а девочки, да и все присутствующие на концерте зрители, в основном родственники учениц, на гримасы эти давно уже внимания не обращали, ведь далеко не первый концерт в прогимназии устраивался. Поэтому когда голову Марии Федоровны пронзила сильнейшая боль, на ее перекошенное лицо тоже никто внимания не обратил, а сама Мария Федоровна привычным жестом положила правую руку себе на шею, сильно нажала на несколько точек, и боль утихла. Не совсем прошла, но теперь и свет керосиновых ламп глаза не резал, и накатившая было тошнота прошла, а промелькнувшее было ее собственное удивление тем, что раньше она и не догадывалась о том, что так можно головную боль унять, прервал учитель закона Божьего отец Вениамин. Похоже, он оказался тут самым внимательным. «Что случилось, Мария Федоровна? Вам нехорошо? Я могу чем-то помочь?» «Да в голову что-то вступило, сейчас уже лучше. Эта раба Божья Наталья своей игрой не то что головную боль причинить может, у меня аж зубы ломит от ее упражнений. Почему предлагаю нам ненадолго отлучиться? В учительской Фёкла чай уже небось сготовила, а с медом чашечку выпейте, и совсем голова пройдет. Я как раз давеча принес подходящий чай, со зверобоем и шалфеем. Мне-то еще и пение Натальи сей слушать на уроках приходится. Не дал Господь деве слуха, но дал отца, городского головы товарища. Почему отлучить ее от музыки нам не под силу будет? Ну да ничего, Бог терпел и нам велел. Идемте, Мария Федоровна. Девы ваши и без вас прекрасно концерт допоют. Мария Федоровна на предложение священника ответила согласием. Все же еще час стоять тут в углу с головной болью было бы, скорее всего, плохим решением. А там или чай помог, или то, что она еще несколько раз повторила трюк с нажатием на какие-то точки у себя на шее. Однако к окончанию концерта голова у нее полностью прошла. А когда она уже дома засыпала, в голове у нее промелькнула странная, удивившая ее саму мысль. Надо бы ибупрофен срочно в производство запустить, или хотя бы парацетамол. И мысль Марию Федоровну удивила тем, что она прекрасно знала, что из себя представляют прозвучавшие в голове названия медицинских препаратов. Но вот откуда она это знала, это вспомнить ей не удалось. После довольно напряженного дня сон ее сморил очень быстро. Евдоким Кондратьевич скорее по обычаю, чем по привычке громко выругался, осмотревшись, естественно, дабы слова его ни бабы, ни отроки не услышали, и легко стеганул лошадку. Для порядка стеганул, Милка его и без кнута была скотинкой послушной, плуг тянула всегда вообще без принуждения. Но вот то ли рукой он слишком резко махнул, то ли землица матушка на брань обиделась, но голова у него сильно заболела. Очень сильно, так сильно, что аж упал мужик на колени и вернул землице все, что он утром съесть успел. А затем, Кое-как выпрямившись, но с колен еще не вставая, он машинально положил руку, ту самую, что кнутом махала, к себе на шею и сильно нажал. Боль утихла, а в голове у мужика возникла странная мысль. Нужно срочно здоровье поправить, в 19, и такие скачки давления, так и помереть недолго. А при нынешней химии от давления разве что каптоприл синтезировать получится. Но мысль эта быстро куда-то пропала, и Евдоким Кондратьевич, все же поднявшись и еще раз помассировав себе шею, налег на рукоятки плуга. Уже март на дворе, с севом опаздывать никак нельзя, ведь уйдет вода, и останешься без хлебушка. Петр Сапожников сидел в одиночестве за столиком трактира и мысленно перебирал детали своего непростого пути в первую столицу. Меньше полугода назад он, после того, как отец отвез его в больницу, вернулся домой другим человеком, то есть оставаясь тем же самым рабочим Мотовилихинского завода Петром Сапожниковым, но одновременно он стал и бойцом-штурмовиком Александром с позывным Тор. Когда он осознал случившееся, то воспринял это довольно спокойно, вот только воспоминания о будущем его изрядно напугали. Но никакого раздвоения личности он не испытывал, просто в голове как-то быстро добавилось и знаний, и опыта. Порой весьма специфического опыта, однако этот опыт помог ему очень быстро превратиться из малограмотного работяги в довольно преуспевающего торговца и переехать, наконец, в Москву. Именно в Москву, которую там, на далекой станции, все оставшиеся в живых пятеро людей единодушно избрали в качестве основного места встречи. Он еще раз вспомнил спор о том, куда им лучше всего переместиться, спор, в котором победила именно его точка зрения. Когда до них дошло, что система сбора информации эту информацию в принципе может передавать в любом направлении, они почти полгода выбирали оптимальную дату изменения истории, и после долгих споров решили, что лучше всего, и проще всего, это можно будет проделать после мировой войны. Первой мировой, после любой другой небольшая группа людей или даже один человек будет уже не в состоянии повернуть историю в ином направлении. А вот в самом конце 10-х годов это выглядело вполне возможным. А библиотекарь, меланхоличная женщина по имени Хаюн, заметила, что лучше переносить матрицы сознаний пораньше, чтобы было время на адаптацию. А еще она предупредила, что разброс по времени даже при одновременной отправке матриц может составить от пары недель до пары лет, так что единодушно было решено, что лучше пару лет подождать, чем на пару месяцев опоздать. А еще определенное время требовалось для того, чтобы всем собраться вместе. Разброс по расстоянию Хаюн оценивала в районе 1500 километров, плюс-минус еще неизвестно сколько. И вот когда со временем все было решено, и начались споры относительно места, горячие споры, сам Александр с трудом удерживал остальных жителей станции от жестоких драк, и когда страсти накалились уже до предела, всех очень быстро успокоил инженер Лин. «Так, погодите, мы, мне кажется, вообще не о том спорим. На Земле в ту эпоху было три государства, обладающих достаточными размерами, чтобы при отклонении от цели на 1500 километров мы все же оказались внутри одного государства, и при этом обладающими очень нужными нам для выполнения намеченных задач ресурсами. Это США, Китай и Россия. В США и России слишком мало людей, в Китае технологическая база не может обеспечить хоть какую-то самостоятельность. Еще Индия и Бразилия», тут же поспешила уточнить Хаюн. «Индия в это время всего лишь колония Британии, а тамошняя кастовая система вообще не позволяет людей массово научить чему-то нужному. А Бразилия, покрытая джунглями, практически безлюдная территория, там даже пробовать что-либо сделать смысла нет. Тогда я за США», тут же предложил Лин, «там самые развитые технологии». «И расизм», отмел его довод Александр, «а вероятность попадания в негра». «Понятно, то есть выбираем из Китая и России». «Из Китая не выбираем», снова отверг поступившие предложения Александр, «у нас ни один не знает китайского языка». «Язык можно за сутки выучить», флегматично отозвалась медик, исключительно циничная женщина по имени Консуэла. «А менталитет? Я понимаю, что мы что-то относительно получим, но вот получится ли нам свой менталитет совместить с китайским? То есть, ты хочешь сказать, что у нас и выбора нет? Выбор есть всегда, но я предпочитаю выбирать лучшие. Ну что, будут иные предложения? Если выбирать Россию конца 10-х годов 20 века, то целиться нужно в Москву», как не требующий пояснений факт сообщил навигатор, имеющий даже имя под профессию. Его звали Нави. «В Сибири какой-нибудь нам просто вместе собраться будет крайне сложно, да и влиять на людей стоит начинать там, где эти люди все же имеются. После этого все обсуждения и споры закончились, люди все силы тратили на изучение того, что им может в будущем прошлом пригодиться, точнее того, без чего шансы на выполнение поставленной ими перед собой задачи оказывались нулевыми, и все это время они потратили не зря, вообще не зря. Всего за полгода Петр сумел в Мотовилихе создать заводик, производящий забавные четырехколесные мотоциклы с гусеницами, которые армия была готова приобретать сотнями, причем по очень интересной, для владельца заводика, цене. Правда, чтобы получить начальный капитал, Петр использовал профессиональные навыки Александра, но, во-первых, цель оправдывает средства, а во-вторых, средства эти Александр изъял у банды откровенных душегубов, на счету которых было уже немало сгинувших православных душ. Так что Петр не счел содеянное большим грехом, а заводик за 150 тысяч продал вообще в течение недели. А теперь, приехав в Москву и обустроившись, он собрался собирать соратников. Как встретиться людям, которые никогда раньше друг друга в лицо не видели, придумала Хаюн, и теперь Петр разглядывал номера московских ведомостей. Про его просьбе трактирщик ему принес все листки за последнюю неделю. Петр пытался разобраться, как и за какие деньги в этой газете люди дают объявления, и внезапно его глаза остановились на одном таком, очень его смутившем. Коллекционер приобретет задорого серебряный динарий Гильгамеша. Господ фальшивомонетчиков, прошу не беспокоиться, я знаю, как он выглядит. С предложениями обращаться. Москва, центральный почтамт, до востребования. Предъявителю ассигнации с номером. Петра в этом смутило лишь одно. Про динарий Гильгамеша объявление должен был давать он сам. Отец очень сильно избил Зайзад. Он на самом деле думал, что девчонка специально больной прикидывается, чтобы ее не отдали замуж. Очень сильно избил, потому что ему за дочь предложили и денег много, и нескольких замечательных коней, а теперь все эти богатства уплыли. Но все же убивать он дочь не стал, ведь ей только 12, глядишь, и через год кто-то пожелает за нее Колым приличный отдать. Но он не учел одного. Спустя 10 дней, когда противная девчонка окончательно встала на ноги, она решила, что здесь жить ей уже не нравится, и ушла, никому не сказав куда. Впрочем, это никого уже не интересовало. Родная мать умерла уже лет 5 как, а отец его вместе с мачехой соседи вообще нашли только когда из дома, стоящего на краю аула, вонь достигла дороги. А переодевшаяся мальчишкой девочка, сидя в вагоне едущего в Москву поезда, сдали ехидство вспоминала случившийся с год назад разговор. «Я бы не хотела попасть в какого-нибудь мужика», заметила тогда Консуэла. «Не попадешь», уверенно ответила ей Хаюн. «Мозги мужчин и женщин все же различаются, поэтому ты и выращиваешь оба вида клонов. Так что в мужчину ты точно не попадешь». Правда, тогда разговор-то шел только в одну сторону, но все решили, что и обратно все будет происходить так же. Но не получилось, и девочка с ехидством представляла себе, как миниатюрная Хаюн превратится в какого-нибудь мужика-молотобойца на металлургическом заводе. А вот насколько эти мечты могут превратиться в реальность, об этом, скорее всего, до приезда в Москву узнать не выйдет. Да и там насчет разброса по времени до 2 лет Лин был полностью согласен, и он как раз этот аспект по части нацеливания системы переноса информации знал наверняка. Однако нужно надеяться на лучшее, а подождать. Зайзад забрала все деньги и ценности, имевшиеся в доме, и по ее прикидкам на это можно было в Москве прожить, хотя и довольно скромно, не меньше года. А там и заработать при необходимости что-то наверняка получится, ведь по паспорту, который она сама себе выписала, ненадолго отключив сторожа в полицейском участке, она была 15-летним парнем, носящим вполне христианское имя Георгий. Господин Сапожников не стал, конечно, писать куда-то до востребования. Адрес, по которому нужно было обращаться, был зашифрован в номере банкноты. Так что Петр просто несколько дней следил за указанной квартирой, даже комнатой в доходном доме, и выяснил, что там проживает всего один человек, не особо молодой мужчина, вроде бы ничем не занятый. Так что после недолгих размышлений он подошел к этому мужчине, когда тот решил отобедать в каком-то трактире, и задал простой вопрос. «Извините, мне лицо ваше показалось знакомым, а вы не знаете, где можно найти Алтын Лугальбанды? А вы, я надеюсь, что такой алтын принесет одна моя испанская знакомая? Спасибо. А я вот ищу динарий Гильгамеша, но пока найти не могу. Лин, Александр, но ведь это все понятно». «Что понятно? Мы сначала подумали, что команду система не поняла, и произнесли «поехали» по крайней мере 3 раза. И система успела перезарядиться. «Вы себе тоже чего-нибудь закажите, а то половой косится». «Вероятно, да, успела. Возможно, что все 3 раза, но сколько еще придется ждать, а у меня средств? Извините, еще только на пару месяцев. У меня есть деньги, я даже дом в Москве купить успел. Так что это вообще не проблема. Проблема в том, где искать остальных и сколько их будет. Я вас первым нашел, так ведь? Не совсем. Доедайте, или с собой заберите. Тут вам все хорошо упакуют. И пойдем сначала ко мне. Я вам хочу показать очень интересное письмо». «Письмо? Да. Я подумал, что вы Лин, потому что письмо было, судя по всему, от Нави, а он до Москвы сам добраться точно не может. Но и я ему на помощь уехать не могу. Объявление-то, я вижу, работают. А если я уеду? Хотя я пока и представить не могу, что разговариваю сам с собой, а уж сколько теперь остальных. Любезный, заверни-ка мне все это с собой и еще одну такую же порцию добавь. Ну что, Александр, пошли. Кстати, меня Петром зовут, а меня Василием. Очень приятно познакомиться. Сейчас, я только расплачусь. Экономь деньги, Василий, они тебе еще пригодятся. Любезный, сколько с нас? Глава 2. Андрей Владимирович Лавров сообразил, что он не одинок, когда узнал о том, что полк из армии генерала Иванова разгромил в середине августа германскую дивизию, наступавшую на Ригу, причем разгромил с использованием каких-то страшных танкеток, а окончательно в этом убедился в конце сентября, когда получил внеочередное капитанское звание из рук самого великого князя Николая Николаевича, верховного главнокомандующего. Историю намеченного периода Нави, как и все его товарищи по несчастью, или по счастью, счастью остаться в живых, изучил неплохо и знал, что великого князя от командования отстранили вроде еще в середине августа по результатам великого отступления, а раз его не отстранили, то значит, что история уже поменялась. И поменял ее, скорее всего, Александр. Этот штурмовик основной упор во владевании историей тогдашней техники делал на изучении боевых машин, и постоянно утверждал, что правильные бронированные машины сами по себе историю повернуть могут. А звание капитана Андрей Владимирович получил без малейшей помощи от своего дополнительного «я». Он просто тщательно проанализировал личный опыт. Хотя, возможно, Нави помог ему сделать правильные выводы. Решив, что германцы отнюдь не от избытка снарядов положили несколько 6-дюймовых изделий рядом с домиком, где от сентябрьской ночной прохлады укрылись офицеры роты, он, окончательно придя в себя и приступив к реальному управлению своим подразделением, просто вывел роту из поселка и разместил солдат в наскоро отрытых землянках в небольшом лесочке в четверти версты от деревни. И оказалось, что очень правильно сделал. Спустя всего 3 дня немцы, в очередной раз прорвав фронт, пошли в атаку на населенный пункт, причем предварительно обстреляв его из всех орудий, которые у них оказались под рукой. Подполковник Вершинин, командир батальона, как раз пришедший в расположение роты, чтобы изрядно взгреть поручика за нарушение устава, увидел, во что превратилась деревня после артобстрела, перед поручиком за грубые слова извинился, а затем, когда развалины поселка были заняты германцами, он лично возглавил внезапную атаку первой роты, позволившую германцев в данном месте практически уничтожить. Правда, Андрей Владимирович, пользуясь уже знаниями, полученными от Нави, решил, что подполковник либо полный дурак, либо специально под пули подставлялся, чтобы искупить вину кровью. Ну, искупил, а батальон остался без командира. После недолгого совещания и в нарушении устава, однако оправданного ситуацией, командовать батальоном стал командир уже 2-й роты капитан Суровин, а пришедший в составе пополнения штабс-капитан Фант заменил его на роте, так что 1-я рота осталась под командованием поручика, и он силами этой роты смог остановить наступление германского пехотного полка. Хотя, откровенно говоря, великим подвигом это, с точки зрения самого Андрея Владимировича, не стало. Получив приказ удерживать дорогу хотя бы в течение дня, он, осмотрев позицию, решил, что задача невыполнима в принципе, ну, если к ее решению подходить, буквально исполняя написанное в уставах. А если воспользоваться опытом Нави? Навигатор, конечно, прошел всего лишь начальную военную подготовку, все же он работал на десантно-штурмовом катере и при необходимости должен был оказывать штурмовикам определенную помощь. Но даже то, что он усвоил в школе навигаторов, оказалось на голову выше того, чему сейчас учили в военных даже академиях. а разместить два десятка шрапнельных снарядов в деревянных колодах и в нужный момент просто дернуть за веревочку, особого ума не надо, если, конечно, знаешь, что это уже давно отработанный метод уничтожения противника на земле, а обстрелять германские войска, шедшие по дороге в батальонных колоннах, из четырех трофейных пулеметов было вообще приятным дополнением к банкету. А еще кроме солдат роты вообще никто не знал, что поручик приказал в этом бою пленных не брать, просто потому, что у него людей не оставалось пленных куда-то конвоировать, а солдаты, среди которых Андрей Владимирович провел правильную воспитательную работу, приказ исполнили с удовольствием, но и они об этом никому рассказывать не собирались. Так что внешне это выглядело как одна рота уничтожила целиком пехотный полк противника, потеряв при этом четырех человек ранеными. Красиво это выглядело, особенно красиво в рапорте капитана Суровина, и посмотреть на героическую роту, правда, все же отведенную в тыл, приехал лично великий князь. А когда Андрей Владимирович, представляясь князю, закончил рапорт словами исполняющие обязанности командира роты поручик Лавров, Николай Николаевич широко улыбнулся и ответил: «Это ведь не порядок, когда поручик исполняет обязанности командира роты, это, можно сказать, нарушение всех уставов и вообще безобразие. Капитан Лавров, даю вам час на то, чтобы вы привели в порядок погоны. Жду от вас список отличившихся в том бою солдат и унтер-офицеров. А если вы имеете в виду какие-то иные меры их поощрения, то о них тоже напишите. Я бы вам еще и месяц отпуска дал, но... сами видите, обстановка не располагает. Это от Верховного Главнокомандования, а как русский офицер я восхищаюсь вашим мужеством и сметкой, и хочу. Капитан, вы предпочитаете шампанское или коньяк? Мне бы пару пулеметов, лучше с танкетками. Значит, коньяк. Звездочки вам сейчас адъютант даст, а коньяк он же, но в течение получаса, сообщите ему, где он вас отыщет. Еще пожелание есть, господин капитан, не стесняйтесь. Пожеланий у Андрея Владимировича было много. Хорошо, конечно, знать, что ты тут не один, однако из армии подать весточку соратникам невозможно. Он и сам не знает, где окажется даже завтра. На секунду он даже пожалел, что отказался от предложения дядьки, специально приехавшего тогда в Петербург из Тифлиса, и не пошел в жандармерию. Но тогда знания и опыт этого бенгальца из будущего попали бы в голову кому-то другому, хотя бы капитану Зотову. И вместе с ним бы изгинули, так что эта мысль у него так же быстро, как и появилась, исчезла, а возникла другая. «Ваше высочество, прикажите в роты поставлять московские и петербургские ведомости. Там много о войне пишут, героизм солдат превозносит. И солдаты будут лучше понимать, за что воюют, а когда солдат это понимает, то и случаются такие победы, как у меня. Хорошо, я распоряжусь». Судя по всему, Николай Николаевич действительно распорядился, и с октября газеты, хотя и далеко не каждый день, стали поступать на фронт, а уже в конце ноября Андрей Владимирович, увидев в газете одно интересное объявление, отправил в Москву письмецо, в котором даже цензура не сочла необходимым что-то вычеркивать. «Дорогой кузен, пишу тебе с фронта, надеюсь, что ты, как и раньше, на выдумки всякие гораст. А я тут вспомнил про придуманное тобой ружьецо, коим гранаты можно далеко кидать. Не изыщешь возможность мне его как-то переправить? А если ты еще что-то новое и полезное придумал, то и от такого не откажусь. Знаю, плохого ты мне точно не пришлешь». Когда к Василию Васильевичу Аристархову пришла в гости восточная девушка, он, откровенно говоря, удивился более чем изрядно. Во-первых, от того, что переодетая мальчишкой девчонка, всего-то 12 лет от роду, подцепила матрицу того же самого штурмовика, что и сам он, и Петр. А во-вторых, что девочка рассказала столько ранее неизвестного, что по всему выходило, что намеченная там, на станции, программа исправления действительности требовала срочного исправления по очень многим пунктам. А вот все прочие, это было уже рутиной. Все же Петр действительно сумел обеспечить минимально необходимую финансовую подушку, так что превратить переодетого мальчика в нормальную, и совершенно легальную, девочку получилось очень просто. Петр сам навестил полицейский участок, на территории которого находился купленный им дом, и там, поклявшись на Библии, взяв в свидетели Василия Васильевича, а еще и двух своих уже местных приятелей, оформил девочке паспорт на имя Елены Конюховой. Имя Петр взял в честь собственной бабки, а фамилию – двоюродного брата, помершего недавно от тифа. Собственно, девочка и была в полиции представлена как дочь кузена, а на удивленный вопрос полицмейстера по поводу слишком уж восточной внешности девочки он ответил просто: «Так мать-то ее черкешенкой была, а черный волос, он, знаете ли, завсегда шибче белобрысого в детях лезет». Ну а на все прочие вопросы ответил император Александр III, точнее, его портрет на розовой бумажке. Формально паспорт девочки был нужен, так как Петр Иванович собирался отослать девочку в Париж на учебу, но такой документ и внутри страны решал кучу проблем. А кучу других проблем получилось решить уже ближе к весне 16-го года, когда в Москву из Татьмы приехала учительница Татьменской женской прогимназии Мария Федоровна Кузьмина. Строго формально она, как получившая образование за казенный кошт, была обязана в этой прогимназии еще больше года отработать, но обязанность было возможно и отменить, например, в случае выхода такой выпускницы замуж, что, собственно, и было сделано на следующий после приезда молодой женщины в Москву день. А еще через день новоявленный супруг молодую жену покинул и помчался аж в Воронеж. Оттуда, точнее из какого-то села Воронежской губернии, пришло письмецо: «Милостивый господин, о помощи прошу и умоляю, жить мне почитай, ни на что, одна надежда, что хоть кто-то купит у меня левые сандалии Клеопатры, а в селе нашем не яви, ни на винет, про сандалии тот все токмо смеются, а уж про Пресвятого Гильгамеша и благочестивого Лугальбанду никто и слыхом не слыхивал, отчего мне и вовсе тоскливо становится. Помощи прошу наискорейшей, ибо с прокормом у меня совсем плохо, и даже на марку 3 копейки в долг взяла под залог скотины последней». Вернулся он в Москву через неделю, и всем пришлось очень сильно задуматься о том, что делать дальше. Хаюн воссоединилась с нищей крестьянкой Натальей 19 лет от роду, и уже обремененную 2 младенцами. И тут радовало лишь одно, что зимой стала эта Наталья солдатской вдовой, хотя, откровенно говоря, поводом для радости это было более чем сомнительным. Но уже то, что не нужно было думать о том, куда деть ее мужа, жизнь сильно облегчила, а вот младенцы, напротив, все довольно сильно осложняли. Девочка 1,5 лет еще даже не ходила, а уж 3-месячный мальчишка, едва живой от голода, всем хлопот доставлял более чем изрядно. Впрочем, когда деньги есть, то и такие проблемы можно было решить. Малышу нашли кормилицу, у самой Натальи молока в результате использования традиционного крестьянского весеннего рациона уже не было, а все прочие. Так что единственное, о чем переживал сейчас Петр Иванович, было то, что дом он купил, похоже, маловат. Наталью перевезли в Москву, а вот такого же безграмотного крестьянина Евдокима Кондратьевича Бубнова из саратовской деревни вывозить все же не стали. Консуэла, быстренько сориентировавшись по местности, предложила через парня скупить побольше земли, на которой до конца войны можно было попробовать различные способы резкого увеличения урожайности. Все же единственный тезис в отношении запланированного прошлого будущего, не вызвавших ни малейших споров на станции, был окончательно сформулирован в виде необходимости быстрейшего обеспечения продовольственной самодостаточности государства. Но так как все знания попаданцев по поводу способов ведения сельского хозяйства были совершенно теоретическими, проверить их на практике было действительно необходимо, а так как можно было лишний год поупражняться, то упражняться решили всеми имеющимися силами. А вот место приложения этих сил Евдоким Кондратьевич должен был очень быстро подготовить. Так что в середине мая в Москве получилось собрать довольно приличную команду, и кроме разве что армейского капитана, геройствующего сейчас на фронте, со всеми Петр Иванович лично успел познакомиться. Почти со всеми. Одну реинкарнацию Нави, угодившую в осужденного на 5 лет каторги мужика, не удалось ни увидеть, ни даже придумать хоть какого-то способа товарищу жизнь облегчить. То есть мысль помочь деньгами для всех казалась очевидной, но пока даже выяснить, куда страдальца отправили срок мотать, не получилось. Так что этот вопрос отложили, вынужденно отложили до лучших времен и все приступили к настоящей работе. То есть начали делать ранее намеченные дела. Но это ведь отнимало столько времени и нервов, а еще требовало много денег, а легальным источником доходов были лишь деньги, которые Петр получал по договору от продажи своего мотозаводика в Мотовилихе. Ему новые хозяева платили по 50 рублей из каждого проданного моторизованного чудища. Правда, армия, с подачи ВК Николая Николаевича, танкетки покупала вообще все, которые заводик успевал производить, и даже выделила изрядные средства на расширение производства, но получаемых 150-200 рублей в день все равно остро на все не хватало. пока не хватало. А еще никто не прекращал попытки связаться с другими реинкарнациями станционных сидельцев, однако пока никого нового обнаружить не удалось. Правда, нижегородец Федька Тетеркин, обогащенный инженерными знаниями Линна, подсчитал, что пока что вероятность разброса в 1,5 года укладывается в доверительный интервал уже обнаруженных реинкарнаций, и нужно было еще где-то с годик подождать, так что из-за безрезультатности уже произведенного поиска никто особо не расстраивался. А сам Федька, вообще-то Линн был одним из крупнейших специалистов по обслуживанию систем жизнеобеспечения фабрики клонов, используемых для фиксации полученной из прошлого информации, а еще он неплохо разбирался и в энергетических устройствах станции, а вот в каких-нибудь станках или ином промышленном оборудовании он не разбирался абсолютно. Кое-что он узнал за 3 недели, проведенные после объединения с Федькой на Сормовском заводе, но по факту он просто выяснил, что какие-то станки существуют и на них можно изготавливать какие-то железяки, очень для чего-то нужные. Даже Петр в промышленном производстве лучше него ориентировался, так что было решено парню нанять учителей из числа настоящих инженеров. Таких найти удалось, правда, тоже за очень большие деньги, зато преподавателей нашли действительно отличных. Большей частью, преподавателей Императорского высшего технического училища, и тем, кто на такое согласился, еще и приплачивалась изрядная денежка за то, что они никому не рассказывали, что дают тонкости современной инженерной науки 15-летнему мальчишке, едва окончившему 2-классную школу, и вообще 12-летней девочке. Эта инкарнация штурмовика сочла, что такому знатоку бронетанковой промышленности инженерная подготовка точно не помешает. А вот Василий Васильевич, потратив довольно приличные деньги, в том числе, и взяв довольно немаленький кредит в банке, выстроил уже к началу июля у Бутырской заставы, неподалеку от дома Петра Ивановича, небольшой заводик, на котором начал воплощать то, о чем просил товарищ Лавров. Но это было очень и очень непросто. Очень непросто это было по причинам совсем даже не техническим, просто найти требуемых специалистов было крайне непросто. 2 обычных инженеров Василий Васильевич попросту перехватил на выпуске из высшего технического училища, а вот с требуемыми химиками все оказалось сложнее. Хотя бы потому, что в Москве тех, кого попаданцы собирались привлечь к работе, попросту не оказалось. И Наталье пришлось срочно ехать в столицу, благо, младенца она не кормила и было с кем детей оставить. И вот уже в июле она привезла в Первопрестольную 2 совсем молодых парней, которые от великой чести поработать в Москве просто не смогли отбояриться. А рассказ крестьянки без образования всех очень сильно позабавил, в том числе и потому, что в столице ни один человек даже не заподозрил, что еще несколько месяцев назад эта молодая и довольно симпатичная дама выглядела старухой и даже свое имя написать не могла в силу неграмотности. А в Петербурге она действительно много чего сумела проделать. Генерал Ипатьев, узнав, что к нему на прием записалась какая-то Наталья Ильинична Федорова, особо не радовался. У него работы и без просителей хватало. Но почему-то он решил, что к нему на прием просится кто-то из старых знакомых. И он все же решил даме несколько минут посвятить. Однако вошедшая в кабинет молодая женщина была ему совершенно незнакомой, и он уже начал думать, как бы выпроводить ее повежливее. Точнее даже, он раздумывал, стоит ли ей словами сказать, что здесь ей не рады, или сразу денщика позвать, чтобы тот вышвырнул эту внезапную гостью. Но он даже додумать эту мысль не успел, просто потому, что дама, едва поздоровавшись, задала ему простой вопрос. «Владимир Николаевич, а вы знаете, что получится, если уротропин обработать азотной кислотой? Не знаю, но думаю, что что-то не самое приятное. Скорее всего, полученное вещество будет довольно взрывоопасным. Да, получится очень мощная взрывчатка, гораздо более эффективная, чем тринитротолуол, и, при некоторой дополнительной ее обработке, даже более стабильная. Я к вам, собственно, и пришла потому, что мы сейчас уже выстроили заводик, на котором собрались производить снаряды с этой взрывчаткой, но у нас остро не хватает химиков, которые помогут нам это производство наладить. Так наладить, чтобы рабочие там сами себя не взорвали. И я приехала попросить, чтобы вы направили к нам в Москву выпускников из университета. Думала сначала обратиться к Алексею Евграфовичу, но вы-то можете казеннокошных к нам просто приказом отправить. ГМ, а где вы собираетесь брать уротропин? Ведь его потребуется для подобного производства очень много. Сами же и делать будем, из формальдегида и аммиака. Сразу скажу, формальдегид мы тоже сами выделывать собираемся из метанола, а метанол из угарного газа с водородом. И вы уверены, что выйдет что-то заслуживающее интереса? Более чем. Я тут с собой привезла, скажем, демонстрационный образец. И если вы сможете договориться о показе на артиллерийском полигоне, то и сами в этом убедитесь. То есть вам нужно и орудие где-то найти? Нет, у меня орудие, можно сказать, с собой взято. Не совсем уж и орудие, но вам наверняка понравится. ГМ, Наталья Ильинична, вы смогли меня заинтересовать. Так говорите, уротропин и азотная кислота, еще кое-что, чтобы результат от чиха не взорвался, но в общем, да, если уж вовсе упрощать, то мы все это будем делать из угля, каменного, если достанем, или вообще из древесного, что будет не хуже, но дороже и дольше. Ну что же я, пожалуй, готов посмотреть на то, что вы показать хотите. Мне будет нужно несколько дней, чтобы договориться насчет полигона, где вас можно будет найти. Я остановилась в Англии, и там меня можно будет застать когда угодно. Экскурсии по городу я не планирую. А сколько примерно дней мне ждать вашего ответа? Или с господином Фаворским мне идти договариваться? Давайте так договоримся. Я вас послезавтра вечером, часов после 6, обязательно навещу и о результатах моих переговоров извещу. Независимо от того, насколько они окажутся успешными, но у меня все же есть основания надеяться. Демонстрация достижений народного хозяйства оказалась гораздо более эффективной, чем даже на это надеялись попаданцы. Причем эффективность объяснялась даже не тем, что взрывы 2-дюймовых бомб получились даже более мощными, чем взрыв фугасного снаряда от 3-дюймовки. Просто когда собравшиеся офицеры и генералы, Ипатьев двоих знакомых генералов из ГУ привлек на показуху, спросили у Натальи, что она собирается показывать, молодая дама подошла к пролетке, на которой приехала на полигон, взяла две больших сумки и со словами «тяжелая, зараза», вывалила из них несколько железяк и собрала железяки в известную каждому, кроме, разве что, всех присутствующих, да и отсутствующих тоже, конструкцию, миномет. А затем, еще раз сходив к пролетке, она принесла небольшой ящик, в котором лежали уже подготовленные в стрельбе мины и выпустила все 12 штук меньше, чем за минуту. Вот, господа, именно эти машинки мы и собираемся делать для нашей армии, для победы нашей армии над супостатом. Не пушка, конечно, но пехотинцу в помощь она точно лишней не будет. ХМ, а за сколько вы такие изделия желаете армии поставлять? Запрашивать много мы точно не станем, не ради богатства, а ради победы машинку сию господин Аристархов выдумал. А так как устройство тут простое, да и материалы недороги, по нашим подсчетам один такой миномет армии встанет рублей в 500, а мина, каждая, но без дополнительных зарядов, примерно в 4 с полтиной. А если армия изыщет чугун не на рынке, да где-то без нас наладит изготовление опорных плит, то цену, думаю, еще на четверть сократить выйдет. Очень интересно, а мину эту вашу поближе посмотреть можно? Господа, а где вы раньше-то были? У меня их и была-то одна дюжина, я все их и потратила, а новые выделать я, собственно, к господину генералу Ипатьеву затем и приехала. Нам для производства химики нужны, можно даже не особо опытные, выпускники университета подойдет, их все равно переобучать придется, но знания у них уже должны быть, чтобы хотя бы понять, чему их учить мы станем. И это все, что вам потребно. А сколько вы этих, минометов или мин, минометов для начала, сколько вы их выделывать в состоянии будете? Если без плит, то 2 десятка в сутки, с плитами, штук 5, а мин сколько, это как раз от химиков будущих и зависит. Химики приехали, причем им даже жилье ГУ нашло и оплачивало. Но вот сразу наладить выпуск нового оружия все же не получилось, да на это никто и не рассчитывал. Впрочем, полдюжины минометов капитану Лаврову отправить на испытания в боевой обстановке получилось. Уже в конце октября 16 года, когда капитан Лавров стал уже командиром батальона, который особым приказом Николая Николаевича получил специальный статус. И вот этот статус сильно помог реализовать второй шаг в намеченном пути. Но, позже, сильно позже, когда было еще много чего проделано, да и количество попаданцев подросло. Глава 3. Попаданцев стало больше. Проявилась еще одна инкарнация инженера Лина и еще одна Хаюн, и последняя очень радовалась тому, что она оказалась похожей на оригинал. Инженер слился довольно далеко от Москвы с простым крестьянским парнем Йоханом Линдом, только не с русским, в смысле, не с поданным империи, а вообще со шведом, причем именно в Швеции это и случилось. Парень поступил просто. Разругавшись с родителями, он пошел и официально поменял имя на Лин, а затем, какими-то не самыми благородными путями разжившись денежкой, приехал в Москву по делам фирмы. Неблагородство заключалось в том, что он устроился в компанию Ася как раз переводчиком с русского языка и там начальству навешал лапши о том, что какие-то его хорошие знакомые готовы сделать крупный заказ, и ему шведы поверили, отправив в командировку вместе со своим специалистом. Алин уже по всем, причем совершенно подлинным документам Лин Линд опубликовал в ведомостях подготовленное объявление, и спустя несколько дней просто пропал. Не совсем пропал, его начальник все же встретился с потенциальным заказчиком, в роли которого выступил Петр Иванович, выяснил, что русские хотят платить за оборудование втрое дешевле рыночной стоимости и на большую сумму не согласны, обругал переводчика довольно витиевато, и попросту его уволил, отказавшись оплачивать обратный проезд домой. Но Лин по этому поводу вообще не расстроился, да и вообще никто, в особенности из попаданцев, по этому поводу переживать не стал. А так как наем на работу иностранцев в России почти ничем не ограничивался, Лин немедленно приступил к работе на заводике по выпуску минометов. Правда, он ничего полезного на этом заводе сделать не мог, пока не мог, но изучал он современные инженерные науки весьма усердно. Что же до библиотекаря, то третья инкарнация Хайюн попала в дочь бурятского купца, приехавшего в Екатеринбург по каким-то своим торговым делам, причем попала она еще в конце лета 15-го года, но до осени 16-го она не смогла хоть как-то о себе весточку подать, да и в Москву выбраться у нее никак не получалось, просто потому, что ее отец, когда дочка внезапно заболела в Екатеринбурге, немедленно отправил ее, с кучей провожатых, обратно в Верхнеудинск, а оттуда ее сразу забрали родственники и увезли вообще в какую-то бурятскую глушь, чтобы местные шаманы изгнали из девочки демонов. Ей вообще повезло, что способы изгнания этих демонов шаманы применяли достаточно мирные и здоровью существенного вреда не наносящие. А потом, чтобы все же выбраться из-под опеки родственников, ей пришлось пойти на настоящую аферу, с вовлечением в нее русского офицера, ехавшего из Хабаровска на фронт и застрявшего в Верхнеудинске по болезни. Она по бурятскому обычаю вышла за него замуж, объяснив, что в соответствии с действующими законами она все же его женой нигде, кроме Верхнеудинска с окрестностями, считаться не будет, и вместе с ним уже уехала в Иркутск, откуда, честно поделив с офицером свое приданое, точнее, отдав ему оговоренную сумму, она уже своим ходом отправилась в Москву. С паспортом, выписанным Верхнеудинской полицией, там все же бурятские обычаи признавали, и в октябре 16-го в доме Петра Сапожникова появилась Юмсун Жаркова, и там стала самой загадочной персоной. Даже сама она не знала, сколько же ей лет. По косвенным признакам можно было предположить, что ей где-то от 14 до 16 лет, но вот относительно места рождения даже предположений никаких не было. Если уж совсем строго к вопросу подходить, то было даже непонятно, является ли Юмсун русской подданной или же китайской, но раз паспорт получить удалось, то вопрос этот стал в общем-то риторическим. После приезда Юмсун в Москву Лин, что-то долго прикидывавший на бумажке, сообщил, что с вероятностью свыше 99% четвертый раз команду поехали на станции отдать все же не успели, а появление недостающих 4 человек можно ожидать с той же вероятностью в течение ближайших 9 месяцев. Но так как в целом история идет примерно по тому же пути, сидеть спокойно до следующего лета у собравшихся вряд ли уже получится, так что нужно работу намеченную как можно сильнее ускорить. А так как чем раньше вмешаемся, тем легче нам будет потом, пришлось Василию Васильевичу срочно отправляться в Тифлис. Туда ехать предложила все же Зайзат, то есть Елена Павловна, и ехать она сама намеревалась, но девочки очень быстро объяснили, что ее дело – сидеть и помалкивать, пока серьезные дяди, внешне дяди, причем именно серьезные, не предложат ей продемонстрировать свои таланты. Девочка по этому поводу пожаловалась Марии Федоровне. «Я уже привыкла и думать о себе в женском роде, и даже писать сидя, но вот к тому, что о чем-то серьезном могу только с вами говорить, привыкнуть до сих пор не могу. Бесит это меня, понимаешь, это еще не бесит». «Это всего лишь разминка перед настоящим бешенством», — усмехнулась давно уже известная своей склонностью к состраданию медик. «Вот подрастешь, гормоны у тебя бурлить начнут, вот тогда и приходи, я, надеюсь, К тому времени смогу какие-то препараты успокоительные подыскать. Это ты запугиваешь или предсказываешь? Ни то, ни другое. Просто информирую. На самом деле тебе хуже всех пришлось. Все мы в значительной части остались теми же людьми, к которым наши матрицы добавились, даже Федька, и тот остался нижегородским мальчишкой, просто получившим кучу новых знаний. А вот ты, эта девочка, никаких знаний и раньше не имела, была с раннего детства на положении мелкой прислуги, ни опыта у нее никакого, ни понимания жизни. И ты, Александр, то есть, сейчас большей частью именно штурмовик системы, и ломая себя пытаешься вжиться в эту новую для тебя оболочку, а вот тебе это сделать по-настоящему трудно, психологически трудно, но деваться-то тебе некуда, так что терпи уж, а мы, все мы, постараемся тебе в этом помочь, но ты и сама все понимаешь, так что именно от тебя зависит, как ты в жизни устроишься, а если очень сильно повезет, в чем именно, забудь пока, если повезет, я тебе обязательно скажу, потом, может быть, с налаживанием выпуска минометов просто повезло, причем больше всего повезло тем, что из Варшавы был эвакуирован заводик по производству патронов. Вот только заводик этот производил, в Варшаве, главным образом патроны охотничьи, с бумажными гильзами, а спрос на такие в военное время практически обнулился, и оснастка завода так и валялась на армейских складах невостребованной. Поэтому приобрести ее за очень умеренные деньги оказалось делом несложным, да и найти рабочих для производства этих гильз труда не составило. Так что чем мины снаряжать, стало очень быстро понятно. Что же до самих мин, то чугунные корпуса для них заказывались поначалу на небольшом чугунолитейном заводике, в основном промышлявшем производством чугунков и сковородок. Спрос на такие изделия тоже угас, так что заказы эти исполнялись с удовольствием и очень быстро. Хвостовики к минам делались уже своими силами, а минометы в России для каких-то довольно специфических нужд делались, причем сразу на трех заводах, в Нижнем Новгороде, в Перми и в Харькове, цельнотянутые стальные двухдюймовые трубы, причем делали их из стали марки А-20, то есть из той же, из которой стволы винтовочные делались. Правда, двухдюймовыми трубы эти были снаружи, да и стенки у труб были аж в две линии, но какое-то московское инженерное бюро очень быстро придумало и изготовило машинку для растягивания этих труб, а затем растянутую трубу, точнее, отрезок трубы в аршин длиной, аккуратно на заводе обтачивали изнутри и снаружи, и получался прекрасный, и довольно легкий, ствол калибром в 50 мм. Опорную плиту просто гнули из стального листа в две линии толщиной, ножки опор вообще из линейного листа на ручном гибочном станке делали, так что миномет получился и в изготовлении несложным, и по цене более чем приемлемым. А вот со взрывателями и взрывчаткой поначалу было сильно сложнее. Пришлось нанять нескольких студентов из Московского университета и попросту умыкнуть очень хорошего токаря с завода «Брамлеев». Но все это и в копеечку изрядную встало, и нервов была потрачена куча, а на выходе вышло всего дюжина мин. Но когда генералы из главного артиллерийского управления увидели, как миномет работает, да еще в исполнении очень молодой и явно не военной дамы, ситуация быстро изменилась, и специалисты буквально из ниоткуда возникли, и все нужные материалы и полуфабрикаты практически всегда в достатке оказывались. И даже на заводике появилась своя чугунолитейка, но и после всего этого армия стала получать по паре десятков минометов в сутки. И хорошо, если по 300 мин. Поездка Василия Васильевича в Тифлис оказалась частично удачной. То есть он смог встретиться и поговорить с начальником Тифлисского отделения жандармерии, и полковник Лавров даже пообещал оказать некоторую помощь своему героическому племяннику, на самом деле героическому. Андрей Владимирович успел к осени 16-го получить 2 Георгия и вырос в чине до подполковника, опять явочным порядком вырос. После ранения командира батальона стал исполняющим обязанности комбата, не по старшинству в чине, а по уставу, как командир первой роты, и командуя уже батальоном, он действительно неплохо применил доставленные в его батальон минометы. Паршивенькие, откровенно говоря, но падающие градом на голову неприятеля мины почему-то у вражеских солдат вызывали плохо контролируемую панику, и силами одного батальона капитан Лавров смог выбить минимум пару полков германцев из Лиды, за что он, собственно, и получил 2 Георгия, а заодно и следующий чин. А его дядя, действуя уже по своему ведомству, смог как-то уговорить, не лично, конечно, Николая Николаевича этот батальон с фронта отвести и на его базе создать новый ударный полк, то есть великий князь с фронта все же столь успешно действующий батальон убирать не стал, а вот Андрея Владимировича вместе с первой ротой батальона перевел под Петербург, и там ему предложил такой полк организовать и провести первоначальное обучение как офицеров, так и нижних чинов. Так товарищ Лавров обосновался в Царском селе, а формируемый полк получал пополнение в основном из выздоравливающих пациентов царскосельских лазаретов, которых в городе было, между прочим, больше 60-ков. Столь славному племяннику полковника из Тифлиса помощь мог оказать разве что информационную, но в нынешнее время информация, причем вовремя доставленная, тоже много значила. А то, что таким образом вышло из жандармерии подружиться, само по себе было весьма важным. За формированием ударного полка великий князь следил лично, периодически в расположение приезжал, и подполковник Лавров радовался, что случалось это нечасто, но главным в таком покровительстве стало то, что полк вооружался в полном соответствии с запросами Андрея Владимировича, исходя из задач, которые перед будущим полком ставились, штурм и освобождение населенных пунктов. Поэтому в полку командирами отделений назначались практически одни георгиевские кавалеры, то есть люди смелые и пороха понюхавшие, да и рядовой состав был поголовно с наградами. А то, что в каждом отделении был пулемет, вообще считалось новой нормой, правда, подполковник Лавров слышал, ему родной дядька постарался сообщить через своих знакомых в петербургском отделении жандармерии, что полк готовили для вполне определенной цели, к освобождению Варшавы, и вроде бы император был готов к тому, что после выполнения этой задачи от полка вообще практически ничего не останется. Проще говоря, полк готовили на убой, хотя и под очень важную, стратегически важную, задачу.